корне слова «либерализм» латинское «liberus», то есть «свободный». Но родиной либерализма многие исследователи считают Англию. К середине XIX века идея либерализма овладела всеми развитыми странами мира. Но либералам всегда и во всем противостояли консерваторы. XIX век, Европа, либералы и консерваторы. У нас в гостях историки Светлана Князева. Здравствуйте. Здравствуйте. И Илья Женин. Здравствуйте. Добрый день. Светлана Князева окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, преподаватель кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, автор публикаций по истории либерализма, либеральной демократии, тоталитаризму и истории успеха на Западе. Илья Женин окончил факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, преподаватель кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук. Основные труды. «Обряд России в представлениях консервативных интеллектуалов Веймарской республики» и «Консервативные интеллектуалы Веймарской республики». Либерализм широко завладел умами европейцев чуть-чуть позже, чем умами американцев. Умами американцев либерализм овладел действительно в конце XVIII века с новыми баснями Франклина, Бенджамина Франклина, с декларацией независимости Томаса Джефферсона, с декларациями об изоляционизме Джорджа Вашингтона. А вот в Европе либерализм, конечно, чуть-чуть позднее, даже в Англии, завладел умами и, подчеркиваем, умами образованных людей. Но тут надо, конечно, определиться, потому что если понимать либерализм как идеологию, мы останемся в некоем узком коридоре. Я бы сказала, либерализм к середине XIX века стал некой, во-первых, суммой доктрины идеологии. Во-вторых, стилем государственной политики и даже моделью государства. И в-третьих, я думаю, даже стилем жизни. И вот в этом широком смысле на либерализм и хочется обратить внимание. Тем более, что я многократно была свидетелем в ученых дискуссиях того, что неопределенное понятие приводило к тому, что ломались копья с успехом и без успеха, а люди, оказывается, спорили об одном и том же. Потому что я со всей ответственностью утверждаю, что на Западе, в англосаксонских, в частности, странах, и, скажем, в России понятия либерализма абсолютно разнятся, и представления о них совершенно разные. Слово «либерализм» лежит понятие свободы. И к середине XIX века три кита стали основой этого понятия. Это свободное владение собственностью, это свободная конкуренция и это свободная торговля. Под свободной конкуренцией, уточним, мы понимаем также свободную человеческую инициативу, свободную деятельность. Совершенно очевидно людям, которые имеют хоть небольшое представление об истории общественных идей, что эта формула непосредственно связана с знаменитой триадой Локка, его правами человека. Человек имеет право на жизнь, свободу и собственность. И вот эта либеральная модель проистекает, вероятно, из этих базисных, базовых, как тогда говорили, естественных и неотъемлемых прав человека. И вот тогда мы заостряем либерализм на некую определяемую самим человеком свободу в его границах, как он это себе представляет. И, соответственно, поскольку без свободы, свобода не может существовать без ответственности, свобода и ответственность – это вообще две стороны одной медали, то либерал это образованный, ответственный человек, который умеет ограничить разумными ограничителями рамки своей свободы. Это что касается личностного подхода к либеральному стилю жизни. Ну а дальше уже, ну так скажем, слово классики у нас очень тяжело воспринимается в российской аудитории. У нас богатое прошлое классиков разного толка. Но все-таки существовала такая классическая концепция либерализма. Ее очень по-разному называют. Это либеризм в романских традициях, в итальянской, отчасти французской историографии. Это фритрейдизм в англоязычной историографии. Это принцип лессефер, дайте действовать, позвольте действовать, еще и во французской традиции. В любом случае, это свобода человеческого успеха, право человека на успех и на предприимчивость, которая является средством достижения этого успеха. Человек с его свободной инициативой, любой человек имеет право начать любую деятельность, либо группа лиц. Единственное, что может ограничить рамки этой инициативы, это закон. За законом должно наблюдать государство, за соблюдением закона. И вот это, пожалуй, может быть очень немногое ипостась деятельности государства, правительства, которое и должна ограничивать личную свободу граждан, состоявшихся, самодостаточных. Потому что дальше мы выводим очень важный принцип, что успех любого состоявшегося человека выгоден государству. Почему? Прямо пропорционально. А дело в том, что большое количество состоявшихся людей, во-первых, составляют национальное богатство государства, они приносят богатство государству. Конечно, если нет чиновников, которые разворовывают эти богатства и ограничивают как-то эти усилия. А во-вторых, в принципе, особенно в Англии, очень рано возникает принцип также и социальной ответственности этих людей. Они через налоги, через какие-то благотворительные акции, через меценатство поддерживают тех, кто не сумел вот так реализоваться, как они, и обеспечивают им условия содержания жизненного какого-то такого минимального жизненного для поддержания их минимальных жизненных сил. Итак, вот эта формула прямая пропорциональная зависимость личного успеха человека, состоявшегося, реализованного, и успеха государства. То есть чем больше таких людей, тем это выгоднее государству. Именно поэтому государство никак не вмешивается, если только нет нарушения каких-то правовых норм, естественно, в деятельности этих самодостаточных людей. То есть минимальная роль, знаменитая идея Dreaming State, спящее государство. Это второй постулат, что ли, либералов, который обязан быть, ну, позднее нашелся вот немецкий коллега Фердинанд Лассаль, который высказал идею ночного сторожа, государство ночной сторож. Вот государство должно быть ночным сторожем, не более того. И наблюдать за соблюдением каких-то правовых норм закона. В остальном все эти люди должны и могут, раз они взялись. Но, однако же, и просить тогда не следует. Взялся за гуш, не говори, что не идешь. Вот так. То есть человек полагается сам на себя. Кстати, очень тесно было связано также с тем, что в большинстве англосаксонских стран проникли протестантские традиции, особенно традиции, пущенные Жаном Кальвином, о том, что удача человека потому насколько он вот удачен, успешен, это, в общем-то, говорит о том, что он состоялся в этой жизни и, ну, состоится в будущей, потому что, согласно христианской концепции, все-таки человек должен заботиться о спасении души. Так вот, иногда уже забывали о, собственно, религиозном содержании этой доктрины. И когда и либеральная доктрина, безусловно, взяла очень многое от вот этой протестантской этики. Далее. Это идея об абсолютном саморегулируемом рынке. Рыночные силы регулировать нельзя, невозможно. Они, так же, как и ценовую, естественно, политику, наоборот, это еще Адам Смит учил тому, что, собственно, вот цены, они сами себя как бы регулируют в зависимости от спроса и предложения. Потому что поэтому вмешательство в законы рынка, который сам себя излечивает даже в ряде случаев, если возникают какие-то кризисные сбои, что, в общем, даже, наверное, почти нормальная коррекция рынка, реакция его. Вот рыночные силы – это вещь самодостаточная, самоисправляющаяся. Адам Смит – шотландский экономист, философ-этик, основоположник современной экономической теории и философии либерализма. Основа теории Адама Смита – взгляд на человека с позиции нравственности. В исследовании о природе и причинах богатства народов в 1776 году Смит вывел теорию стоимости, доходов, капитала, принцип невмешательства, функции свободного рынка. При жизни Смита книга выдержала 5 английских и несколько зарубежных изданий и переводов. Что не случайно. «Богатство народов» открыло путь наукам о свободном предпринимательстве и системе природной свободы. Ну и, наконец, это, конечно, абсолютная свободная торговля, которую ограничивать не следует. Именно поэтому как раз фритрейдерство приобрело огромные позиции в Англии. Фритрейдерство – это как раз и есть свободная торговля. Вот когда еще ее не было, за нее боролись несколько десятков лет в начале XIX века, пока ее не удалось реализовать, эту схему, вигам или уже скорее все-таки либералам тогда английским, вот в 1846 году. Боролись-то они за это более 20 лет, на самом деле, потому что их оппозиционеры, консерваторы в разной степени, в разной, подчеркнем, были и сторонники все-таки очень мягкого протекционизма, а были и такие, кто потом поддержал и вигов. Ну, то есть они здесь смыкались, но были и жесткие, были и непримиримые, которые считали, что рынок надо защищать, что внутреннее, так сказать, товарное производство свое надо защищать, пускать чужие товары не годится, потому что это, дескать, повредит рынку. Вот. А чего же бояться самодостаточному человеку, который, с другой стороны, производит качественные товары, за это имеет прибыль и, в общем-то, имеет успех. Понятно. Ну, в принципе, кроме экономического либерализма, еще есть либерализм политический. Безусловно. И, кстати говоря, либерализм политический очень такая опасная вещь, а она... В принципе, впрямую может привести как раз к обратному результату, то есть к консерватизму, когда чрезмерный либерализм приводит к власти каких-то людей, склонных к диктатуре, так вот, как это было с Наполеоном. Знаете, своеобразная система-то действовала сдержек, да? Я все-таки, что касается консерватизма, вот то, что здесь рассказывала Светлана Евгеньевна, я не нахожу здесь противоречия с консерватизмом, на самом деле. Потому что, по большому счету, почти под всеми пунктами, о которых сказала Светлана Евгеньевна, под всеми тезисами, можно было поставить и точку зрения консерваторов. Потому что я не уверен, что консерваторы выступают против частной собственности. Вовсе нет. Они выступают за частную собственность. Они выступают за сильное государство. За сильное государство они тоже выступают. Сильное государство – другой вопрос, как эта сила образуется в государстве. И здесь уже можно говорить о разных моделях консервативных. Вот, о чем я скажу чуть позже. И что касается свободы, то если мы идем к основам консерватизма, тогда в Англию, к первым теоретикам консерватизма, к Бёрку, то здесь я должен сказать, что он... выступала за свободу. Человек очень придерживался взглядов и поддержал, в частности, например, английскую революцию, американскую революцию, но выступил против, собственно, французской революции. Потому что вот негоже так с королями обходиться и столько кровью проливать зазря. Да, в этом смысле он представляет собой классического теоретика консерватизма, но при этом выступает вполне за свободу, за закон, за то, что должно быть верховенство закона. Прежде всего. И мы в этом случае говорим о таком классическом консерватизме английского вида. Вот. И здесь бы я бы сказал, что необходимо сделать два условия, два допущения сказать. Прежде всего, само понятие консерватизм. Ведь либерал тоже может быть консервативным. Давайте начнем сначала. Итак, консерватизм возник как ответ на либерализм. Или нет? Нет, я бы так не сказал, что консерватизм возник в ответ на либерализм. Это скорее была реакция на философию эпохи Просвещения, с ее утилитаризмом некоторым и универсализмом. Здесь истоки идут к такой религиозной традиции, скорее, где именно традиция ставится во главу угла. Но не стоит путать консерватизм и традиционализм, потому что все-таки консерватизм, он более мобилен, он подвержен изменениям внутренней эволюции определенной, в отличие от традиционализма, который скорее традицию не хочет менять никаким образом. И в этом смысле он, конечно, устаревает, и происходит некоторая антиреакция на это. Вот. И я бы связал это с философией Просвещения, как реакция на философию Просвещения, не случайно, поэтому консерватизма так много, если мы берем философские истоки консерватизма, очень много от романтизма. Вот тех идей, которые развивали немецкие романтики. И французский романтик, потому что здесь для них было принципиально важным традиция, авторитет, социальная идентичность. То есть не надо смешивать социальные слои населения, если мы будем современным языком говорить. У каждого слоя есть свои достоинства, и их нужно ценить, и они каким-то образом нивелировать для того, чтобы получаться нечто среднее. Для них это было принципиально важно. Другой вопрос, что немецкий романтизм можно рассматривать и с точки зрения литературоведения, и с точки зрения философской традиции, но и с точки зрения политологии тоже, или исторической науки, где это тоже существенным образом повлияло на развитие дальнейших политических уже идей, доктрин и практик. Не потому ли консерватизм вот так связан с Германией, что у нас на самом деле... А он вовсе не связан с Германией наиболее широкое распространение получил в Германии консерватизм. Почему? Я бы не сказала, что наиболее широкое. На тот момент Германии как таковой не существовало. Это во-первых. А во-вторых, я бы здесь сказал, что принято считать, что существует две модели таких в огрубленном виде, две модели консерватизма. Одна англосаксонская или американская модель консервативная, другая континентальная, скорее немецкая модель консерватизма. И здесь вот то, о чем говорил Светлана Евгеньевна относительно либерализма, что в основе лежит человек с его правами и свободами и вытекающим отсюда ответственностью, она, безусловно, близка и англосаксонской модели консерватизма, где человек является вот центром. Дело в том, что на самом деле нельзя рассматривать ни на каком этапе либерализм и консерватизм как антиподы или идущие параллельно движения. Они иногда смыкались, а иногда даже и пересекались. Но достаточно даже, если по персоналиям вспомнить. Ну, Генри Пальмерстон, который начинал как тори, это уж, так сказать, виднейший в последующем либерал. И, так сказать, начал свою политическую карьеру как тори, потом стал вигом, когда поддержал первую избирательную реформу, и уже сохранял верность в основном либерализму. Уильям Эверт Гладстон, который тоже длительную карьеру тори имел. И что же не устраивало Гладстона в торизме, в консерватизме? Он об этом писал. Мне, говорит, еще в колледже, еще в частной закрытой школе, а потом в университете, не удовлетворяло отношение консерваторов к свободе. Они трактуют свободу как-то очень суженно. Как-то ему тесно оказалось в рамках той свободы. Но это, может быть, и субъективное восприятие Гладстона, но все-таки вот как-то он почувствовал тесновато в рамках свободы себя. Прошу прощения, я просто вот возвращаюсь к вашему вопросу относительно либерализма и консерватизма, как продолжающий весь дискуссия. Просто это, видимо, связано как раз с английской традицией, потому что привыкли тори виги, тори как консервативное направление партийное, идеологическое, и виги как отвечающая больше либеральной традиции. И в этом смысле вот это вот такое, это противопоставление, дуальность, консерватизм, либерализм, как, собственно, есть в английском парламенте до сих пор, где они сидят друг напротив друга. Конечно. Вот и существует в умах и представлениях. Но это не совсем верно, потому что действительно пересечения возникают постоянно. Еще раз повторю. С одной стороны, вот Светлана Евгеньевна говорила про влияние Кальвина, про влияние протестантской этики. Но ведь вспомним, что и Швейцария, протестантская Швейцария, и немецкие протестантские северные земли, они вполне себе консервативны. Они уже стали консервативными в XIX веке. И здесь примером будет классический Бисмарк. Конечно. Уж казалось бы, вот оплот протестантизма немецкого, вот он, железный канцлер в последующем, но это прусская традиция, протестантская, абсолютно выражающая дух протестантизма. И где здесь либерализм, несколько непонятно. Но, то есть здесь действительно... Видимо, это как один из факторов. И в разных землях, в разных частях Европы просто это можно нашло еще раз, разное. Здесь идет традиция это к тому, что как мы будем, конечно, понимать свободу человека. Свобода, например, государство может гарантировать свободу человеку. И в этом смысле консервативная модель... В этом у них, видимо, были разночтения. Да, но в чем не было... консервативная модель континентальная, она будет на если этом построена. Если говорить об английских традициях, это все-таки и та, и другая силы уважали традиции. Вот тут никуда не деться. Они обе базировались на уважении к традициям. Вероятно, вот это, может быть, их иногда и заставляло так смыкаться, переплетаться. Но с другой-то стороны, все-таки виги, потом либералы, и, соответственно, если посмотреть на американский опыт, то то же самое мы увидим. Все-таки либеральные движения, они несколько более были задействованы на активную позицию человека, на деятельность, на реформы. Если уже вы говорили, может быть, стоит немного заговорить не только о классическом там фритрейдерстве, но и о политическом либерализме. Безусловно. Да? Вот, наверное, об этом тоже надо сказать, потому что это еще более широкое явление, которое вообще требует совершенно особой, даже, может быть, дискуссии. И вот тут-то оно лежит, конечно, уходит корнями и в то, что составляло основы античной европейской традиции. Это и разделение властей, это и достаточно широкая инициатива людей, вот таких самодостаточных в управлении. Но все-таки при отсутствии демоса, демократии в таком, что это я сейчас скажу. Затем это что? Это уважение к парламенту как государственному учреждению. Ну, где как не в Англии уважать парламент. Понятно, что в Центральной Европе с парламентом отношения были более сложные. Да, но это совершенно... Его просто другая, долгое там, время нет, не там, было. Просто да. Другая традиция. Говоря другая. Об ответственности, если мы говорим об ответственности, то дворяне, как носители некого определенного социального статуса, у них ответственности по отношению к тем, кто не обладает властью, намного больше. Где? В Германии? В Центральной Европе. То есть там а несколько, в Англии? Нет, а несколько, как же аристократия, нет. Соль английской хочу, земли? Та нет, же история. Я хочу сказать, что просто понимание ответственности здесь тоже было несколько иным. Ответственность возлагается на того, кто готов взять эту ответственность вот на себя. Правильно. И государство, таким образом, я говорю про консервативную модель, и дает... То есть человек, беря эту власть, он должен осознавать, что он берет ответственность. Причем не только за свою жизнь, но и за жизнь своих сограждан, за жизнь своего государства и своей нации, народа. Да. И здесь, безусловно, это прослеживается. А в либеральном прочтении это все-таки человек сам на себя берет ответственность, и государство отводит уже там не первую роль. либералы полагали, что только образованный человек может определить рамки своей свободы и может разумно ограничить свою свободу. Вот Джон Стюарт Милль об этом прямо писал в своем трактате о свободе, вот эту позицию. Поэтому элита общества, то есть образованная часть общества. Это не обязательно аристократия. Это даже было связано прямо. Человек, умеющий и грамотный, а лучше бы и образованный, он имеет право, например, голоса. Он имеет право быть избранным. Но еще он имеет право особенно быть избранным, когда он честный налогоплательщик. Но это особый разговор, это тоже форма ответственности, в конце концов, которая не уклоняется, скажем. Но все-таки это особое отношение к избирательному праву. Который вот до сих пор сохранился в Соединенных Штатах. Ну да, в общем, понимаете, система здесь... Система выборщиков, она, конечно, в как конечно, раз она до некоторой степени была заложена. Веке. И не хотят ее по этой причине отменять, как некое тоже дополнительный контроль вот, функции стержек и противовесов, чтобы не допустить произвола вот, власти исполнительной, вертикали власти. Так что, понимаете, либералы полагали, и вот на примере, опять-таки, англичан, ну куда деваться, ну родина, колыбель либерализма все-таки. Я поэтому вынуждена все время апеллировать. Были проведены 3 избирательные реформы, и в течение этих реформ медленно, постепенно было расширено избирательное право до допустимых рамок, ну, практически до всеобщего, если не считать женщин. Безусловно, что определило потом буйных феминисток, суфражисток и так далее, но это уже совсем иная история. Вот. То есть вот образованный человек имеет право голосовать, быть избранным, потому что человек, который может за свою судьбу отвечать, тот может что-то судить о судьбах государственных. Он вообще понимает, что такой смысл похода к избирательной урне. А другим людям давать не только ну, бессмысленно, но и действительно, как вы говорили, опасно. Об этом перегибы вот, фригийских-то колпак, ведь в течение всего XIX века так маячил как-то, да? Но, тем не менее, фригийский колпак, он скорее либерализм, чем консерватизм. Нет. Но в этом смысле как раз и мы и видим здесь это проявление, вот это то, что происходит с определенной такой мешаниной между понятиями. Она пересекались, она здесь, конечно. Здесь на тот момент было чрезвычайно сложно, если мы берем фригийский колпак, который маячил. Это радикализм. И, конечно, боялись. И можем вспомнить Европу после Венского конгресса с 15 по 48 год. Режим реставрации, это вот. Как раз попытка, Меттерних, который считался одним из таких идеологов, теоретиков консерватизма, как раз практиков европейского консерватизма, который сколачивал Европу, или, по крайней мере, основные европейские державы на принципах консерватизма. Ну, и не выдержал конструкция, как известно, в 48 году по всей Европе прокатились революционные волны. Европейские синхронные революции 1848 года называли «весной народов». Революции начались 12 января в Палермо, Сицилия, и распространились на все европейские страны, исключая Великобританию и Россию. Причина революции – новый этап национального самосознания, следствием чего стали национально-освободительные движения и войны за независимость угнетенных европейских стран. После начала революции во Франции целями революции стали установление прав и свобод, как конструкции гражданского общества. Русские войска были отправлены на подавление национального восстания в Венгрии, где они оказались по приглашению австрийской короны. Таким образом, российский император Николай I подтвердил, что он неукоснительно будет бороться с революционной заразой как в России, так и в Европе. А вот если где была Россия, то совсем интересное получается. Здесь Россия, тут, она в России здесь пришли всегда как же, либеральные как идеи, и они даже начали там где-то, ну, Александр первый, потом как же реформы Спиранского, это ж очевидно, да, потом там... Которые были, провалились. Там, провалились, так, да. Вопрос, почему? А давайте мы вспомним уже тогда художественную литературу, как относились к либералам. А все Кузнецкий мост и вечные французы, да? либералов сравнивали вот с кем? Чуть ли не с карбонарией, если уж мы грибоедовскую комедию. В русском языке либерализм был синонимом было вольнодумства. Между прочим, да. Это было все словари, изначально. Я действительно проверяла, 19 века что? Вольнодумство, либеральничание, попустительство. Вот главные синонимы. А не в этом ли одна из причин, наряду, конечно, с неуважением с человеческой личности, того, что проварились и реформы либеральные 60-х, 70-х годов? Ну, здесь вопрос заключался в том, что личность, если была бы личность в этом смысле, исходили из того, ровно о чем вы говорили, личность, которая получила образование, которая может отвечать за свои действия, которая подчиняется закону и уважает закон. В этом смысле, если были бы личности, то можно было бы за них бороться. А если личности появлялись. Нет, то... Вы знаете что, вот после Александровских реформ впервые, это уже для российской истории потрясающе, возникло такое стремление к образованию, причем идущее из низов, какого никогда не наблюдалось прежде. И возникали даже и условия для этого образования. Ну что ж, потом опять все, так сказать, здесь можно опять-таки вспомнить Сперанского, о котором заговорили, но ведь Сперанский был, вспомни его дальнейшую судьбу. Уже да нет, когда, мы понимаем, когда, какова когда судьба дело, реформаторов дело, нет, в дело России. Дело уже коснулось в 55-м году, в 25-м году Николая I. И кто отвечал, и кто проводил следственные работы, это был Сперанский. Мы собственно, понимаем, который что... прекрасно сотрудничал с Николаем I по поводу декабристов. Есть очень разные, и в этом смысле разные, как раз оправдывая, не оправдывая, здесь, наверное, он перед собой оправдывался, не знаю, говоря, что я служу государю и отечеству, и в этом смысле я служу общему благу России. И кроме и того, вот он не полагал декабристов между, либералами. Между государством и царем. И как это благо для всего государства и России, это вот единая модель была. Она вполне отвечала требованиям, скорее, консервативным. Безусловно. И плюс к этому, в конечном счете, либеральные реформы Сперанского провалились, тогда не провалились консервативные. Вот да. Судебная реформа да. во многом кодификация всех законов за последние там... Угу. 300 да, с лишним лет была проведена Сперанским, да. и на том ему спасибо. Давайте вернемся, у нас тема да, все-таки не Россия, а остальной мир. Ну, мы постольку-поскольку где-то не прививается вообще идея. Да и консерватизм-то в России тоже, наверное, надо уточнять понятие. Мы давайте вернемся опять к уточнению. Если все-таки иметь в виду уточненные, я все время подчеркивала, не люблю слово классический. Вот как-то у меня отторжение. И все-таки англосаксонская модель либерализма была классической. Другие, ну, глубоко симпатичные, например, мне итальянская модель, но она ведь формировалась Кавуром, графом Камилло Бензо ди Кавуром по английскому сценарию. Он был это горячим. Это премьер-министр, просто напомню, что да. был премьер-министр. Сначала Сардинского королевства, затем первые... все Италии. Все Италии, объединитель мой, один из глав. Вот. Человек либеральный абсолютно по сути, но в итальянском ресурджименто либеральное движение может быть еще более тесное, чем где бы то ни было сплелось с консерваторами. Опять, поскольку историческое право – это блок сил, который, собственно, порожден Кавуром, ну вот до сих пор споры идут, я как италинист могу это вам, так сказать, удостоверить. Кто-то воспринимает историческую правую как... либералов с очень правым каким-то, консервативным, не правым, а именно консервативным оттенком, а кто-то и просто как консерваторов. То есть переплетение либерализма и консерватизма все-таки были очень сильными. Даже в Англии сильными. А там, где страны, в которые потом восприняли английскую, допустим, модель, так тем более сильные, да, вот эти вот пересечения. Я должен добавить, что уже к 19-му, к середине, даже уже после объединения Италии и Германии. Это уже последняя треть. Да, уже последняя треть. Ну, 19 века, мы говорим чуть не 19 века. Да, о 19 веке. Как раз появляются исторические школы права, которые и являются, с одной стороны, консервативными, по сути своей, но с другой стороны, где-то внутренне либеральными. И основной тезис заключался в том, что невозможно взять модель другого государства, будь то право, будь то экономическое развитие, будь то политические какие-то институции, и поместить его в другую страну. И в этом смысле то, что делала Англия, было характерно только для Англии. Для Англии. Все, что касается Италии, Германии, других стран, искали свою собственную традицию, которую можно было бы уже кодифицировать, то есть здесь то есть оформить в правовом пространстве и сделать из этого закон, который бы уже, исходя из либеральных таких представлений, и регулировал бы жизнь, и который бы позволял жить по закону, который был бы приемлем для всех, обладая традицией, необходимой для функционирования. Ну, все же это, я кажется, поправлюсь, может быть, я не очень точно выразилась. Тем не менее, Кавур, хотя и преклонялся перед английской моделью, известно, что когда он еще в юности посетил, как молодой дипломат, английский парламент, после этого он горько плакал, когда увидел, насколько этот страшен разрыв между, вот, так сказать. И что его больше всего удивило? Меньшинство, даже если один человек составляет это меньшинство, имеет право быть выслушанным. Прообраз английского парламента, Общий совет королевства, был образован в Англии в 13 веке, когда король Иоанн Безземельный был вынужден подписать Великую хартию вольности. В соответствии с этим документом король не имел права вводить новые налоги и изменять законы без согласия Советов. Великобритания – первая страна, где парламент принял на себя всю полноту власти. Исторически парламент выполнял роль амортизатора между властью, монархом и обществом и являлся формой представления общества во власти. Часто парламент играл решающую роль во время социальных катаклизмов, например, во время английской революции 17 века. Из этого английского ядра была выкована американская вот эта вся система. Практически ведь все founding fathers, либералы до мозга костей. Да, наоборот даже, ну вот американский исследователь середины 20 века Луис Харт даже пишет о естественном американском либерализме. О том, что в Америке не получилось вот этого консервативного противовеса. И обе партии, по сути дела, в 19 веке, по крайней мере, были либеральны. И демократы, и республиканцы. Да, да. Ну, сначала они назывались там, соответственно, да, виги и демократы, потом, соответственно, республиканцы и демократы. И в этой связи у них, конечно, было очень много и против каких-то стояний. Одно из них страшное вылилось в гражданскую войну, которая была даже войной между партией в том числе. Вот. Но в принципе все-таки, несмотря на то, что одна из них была более либеральная, очевидно, республиканская, другая была менее, но все-таки у них и большие были основы для консенсуса. Иногда вот эта свобода до такой степени превозносилась, что она видится, ну, во-первых, в текстах, ну, чуть ли не начиная с пакта на Мейфлауэр, о котором спорят, вообще был ли он английским документом или уже начало американской традиции. И, собственно, английские либеральные традиции вышли в такие традиции американские, вот опять же ломаются копья, чьи же они больше. Тут уже это совсем другой вопрос. Ну, во-первых, self-made man – это, конечно же, идея границы, то, что нет границ для человеческих возможностей, для человеческого успеха. Ну, а какой же роль отводится в этом правительству? Ну, знаменитая американская формула – the government of the people, by the people and for the people. Понимаете, вот она была озвучена только Авраамом. Потому что она не превратилась потом в without people. Вот, да. Как бы, потому что такая боязнь цель. Давайте все-таки переведем правительство. Это вот, вот пожалуйста, народа, для народа и народное, да. Собственно, некоторые американские исследователи выводят эту традицию от Мейфлауэра. Там она уже была явно прослежена. Затем в Декларации независимости и Конституции американской, да в обеих, но особенно в ныне действующей, конечно. И даже, как это ни странно, в американском изоляционизме я усматриваю либеральные корни. Дело в том, что когда президент Вашингтон одонимался него, собственно, и Франклину свойственны были некоторые такие изречения. Которые, вопреки ожиданиям, не президент, на всякий случай. Ну, не президент, Франклина стал на бы, не будь он так занят в Европе. На 100 долларов ставит его президентом. А его либерализм, да, он просто все-таки уже был очень пожилой, во-первых, человек, он из первого десятилетия еще все-таки 18 века, потом уже сидел в Европе все же, дипломатом был в Англии, Франции, нейтралитеты все пытался как-то установить во время войны. Он тоже, о нем я сейчас тоже скажу, но сначала вот все-таки о либерализме Вашингтона. В 96-м году, когда он уже собирался уйти, не собирался он на третий срок баллотироваться, в своем прощальном послании Конгрессу «Farewell to the Europe», «Прощай, Европа», он вот эту доктрину, что, собственно, в Америке нечего делать в Европе, но что лежало в подоплеке этого? Одной из причин была какая-то оголтелая любовь федералистов, так тогда вот назывались эти будущие, предки, что ли, деды республиканцев, к защите свободы, попорники, защитники свободы. Очень просто. Мы признаем войну или какие-то активные действия по регулированию дел, только если это защита, это если освободительная война. А в Европе ведутся агрессивные войны, захваты. Мы к этой захватнической политике ничего не хотим, так сказать, никакого отношения не иметь. Вот, пожалуйста, либералы, защитники свободы, защитники только освободительных войн, если эти имеют быть место. Вот так, понимаете? Другое дело, что потом это неоднократно нарушалось. В Англии тот же Пальмерстон неоднократно нарушал эту идею. Теория прекрасна просто. И во имя свободы совершается, мне кажется, самое большое количество всяких гадостей и преступлений. Тоже верно. Хотя в Англии тоже потому что никто не поспорит, что и вы не выступит против свободы. Но за свободу можно устроить целые битвы и целое кладбище. С другой стороны, почитайте новые басни Бенджамина Франклина, он великолепный писатель, вот они проникнуты либеральным духом, понимаете? Просто как дело касается каких-то конкретно уже реальной политики, то, что потом будет называться, это скорее уже будет сфера не чистого умозрительного либерализма, а практического, практических национальных интересов, которые будут связаны скорее с таким консервативным пониманием, а иногда и уже совсем националистическим, даже не национальным, нарушал каких-то своих идей. Гонконг приобрел в результате Первой войны. Все нарушали. Подготовил Крымскую войну, воевода Пальмерстон, там стихи даже по этому поводу. Поразил перстом. Поражает Русь на карте указательным перстом. Да. На самом деле не на карте, а реально поразил. Пытался поддержать того же Кавура, кинул его, в результате чего Кавур должен был обращаться к Наполеону III. Здесь получается так, если брать прекрасные декларации, которые, безусловно, вошли в сокровищницу интеллектуальной мысли человечества, можно вспомнить, собственно, и как образовывались Соединенные Штаты, какова была политика коренного населения в Соединенных Штатах. Можно вспомнить, что делали британские войска в своих колониях. В этом смысле они ничем, а может быть, иногда и превосходили каким-то ужасным злодеянием, которые происходили в той же континентальной Европе, в той же Германии в 20 веке. И во имя свободы, потому что кто-то расценивался как личность, как человек, а кто-то был недочеловеком. И с ним, соответственным образом, можно было обходиться. Потому что мы-то люди, мы же свободные люди. Которые понимали, что им никак не переломить плантаторов юга, промышленников севера в плане отмены рабства. Так некоторые из них стали всерьез заявлять, что структура ДНК, сейчас бы мы сказали бы современным языком, афроамериканца, она иная, поэтому и может существовать двойная мораль. Американской конституции ни разу не употреблено слово «рабство», вплоть до 13-й поправки, где это явление просто было отменено. Ну, не вообще либералы очень часто напоминают, знаете, персонаж почти совершенно из другой области, из другой эпохи. Это голубой Альхин в «12 стульев», который ворует. Знаете, они иногда очень застенчивы, тем не менее. Аккуратнее, опять же, с термином «голубой». «Голубой воришка» Альхин. Да-да-да. Да. Простите, я это, да. Мы вот голубой воришка. Действительно, это бывало. Это бывало у них, да. Но все-таки вот в теории вот эта их защита свободы, опять же, если говорить о пионерском духе, первооткрывателе Америки, то очень многие успешные люди, ну вот те, кто занимался историей, я сейчас как-то тоже стала этим заниматься, читаю, смотрю, интересные вещи обнаруживаются, связываются вот с этим либеральным, каким-то пионерским духом, в широком смысле слова, вот свобода такая. Знаете, это еще вот идея фронтир, границы, нет пределов для границы. Вот именно здесь с этим связываются корни того, что в Америке человек мог легче стать успешным, отчего вот такая повальная эмиграция шла в Америку с конца XIX века. И вот эти люди, которые понимали, что да, я разумно ограничиваю свою свободу, я понимаю, что я не имею права расставлять локти и задевать другую такую же инициативу, но мне созданы максимальные условия для моей свободы, я полагаюсь на себя, я буду успешным человеком. Вот этот пионерский дух именно им, либеральным пионерским духом, объясняется большое количество вот успешных, состоявшихся, ну и что скрывать, и состоятельных людей Америки. В том числе, ну, по первому-то своему, ну, по происхождению не американцев отнюдь, да? Мы поговорили про либерализм в Англии, про либерализм в Америке, отчасти про либерализм в Италии. Про консерватизм в Германии. Давайте немножко поговорим про Францию все-таки на протяжении XIX века. Про Францию. Там тоже много было всякого конечно, интересного. Бенджамин, да, конечно, Бенджамин Констант. Ну как между уйти от такой фигуры? Человек, который вынужден был еще, помимо всего прочего, вот почему я все время должна сопоставлять с англосаксонской протестантской традицией. Ведь, понимаете, человек должен был действовать в условиях католической Франции. Заметим, что во Франции никогда не было проведено реформы церкви. И отношение к церкви, вот тут возникает целый, так сказать, новый клубок отношений. Вызвали в, ну, разных слоев населения очень противоречивые чувства. Иногда эти чувства не совпадали, так сказать, даже с законом. Но что же касается Констана, то он, настаивая на абсолютной свободе, все же говорил о том, что уход, скажем, в атеизм или в неприятие церкви влечет за собой эта дорога к рабству. Ну, используя изречение другого либерала, так скажем, да? Вот. То есть атеизм – это не дорога в свободу, это дорога в рабство. В то же время, должен сказать, что касается Франции, здесь, мне кажется, на место религии в каком-то степени у них тоже возникает вера в право. И не случайно кодекс Наполеона является здесь очень монументальным таким. Но сколько конституций было принято за это время? Кодекс не менялся как раз и до сих пор жив. Нет, это верно. И это является определенным таким моментом, который сплачивает французов и сплачивал еще в 19 веке. Кодекс Наполеона или Гражданский кодекс 1816 года – свод гражданского права Франции. Был принят в марте 1804-го во время правления первого консула Первой Республики, а затем императора Наполеона Бонапарта. Разработанный комиссией юристов по инициативе и при непосредственном участии Наполеона, кодекс юридически закреплял завоевание французской революции. Он опирался на Декларацию прав человека и гражданина. Важным юридическим источником кодекса является римское право. Кодекс Наполеона включал нормы гражданского, семейного и имущественного права. Кодекс закрепил право частной собственности, провозгласив это право священным и неприкосновенным. Равенство граждан перед законом, мне кажется, оно существенным образом повлияло на французское представление вообще о не только либерализме, но и консерватизме. И здесь как раз религиозная составляющая в какой-то степени уходит у них. У них появляется абсолютизация кодекса Наполеона, и потом гордость, особенно уже под конец XIX века, за революцию. За то, что было сделано Францией. И уже не было споров, если мы говорим о конце XIX века, революция... будем ли мы возвращаться к монархии или нет. речь шла уже, каким образом мы будем понимать республику. Либо будем ее понимать более консервативно, в этом смысле она будет уже... Но это прямо по Фьеру, да? Да, либо более либерально. Да, да, да. Вот, и здесь Франция становится такой вот... Даже не атеизм, хотя он свойственен французской культуре, был 19 века. Конца, как и, впрочем, европейская, да, часть. Я бы здесь что уточнила, что вообще говоря, либерализм стал каким-то открытием для французов в конце, вот первый такой импульс в конце 18 века. Фильяны, первые протагонисты, вот так сказать, этого революсион, это единственная революция, которая пишется без, во французской традиции, без указания времени и с большой буквы. Так вот, революция... У нас тоже такая есть, но это уже наша история. Так вот, эта революция, она сломала вот эту несвободу старого порядка, и все, и поэтому вдохнули свежий глоток воздуха. Фильяны, первая партия, которые были, ну, в общем, тоже многое они взяли, вот и от английской модели, вот конституционной, даже парламентской монархии. Вот. Они вот первый этот либеральный опыт внедрили. Но они-то были крошечной силой. А большинство-то Франции воспринять идею свободы как ответственности не могли. Во Франции самая страшная трагедия революции, на мой взгляд, произошла от того, что два понятия понимались совершенно по-разному разными участниками процесса революции. Равенство, как с одной стороны равенство возможностей и равенство перед законом, юридическое равенство, это образованные элиты и общество, ну сколько, 4-5% общества, не более. Вот. А другими это как физическое тождество, то есть такая одинаковая масса, серость. Ставка на усредненность. И свобода, которая опять-таки вот этой образованной элитой понималась как ответственность. А вот этими 90, свыше 90% воспринимали как свободу творить все, что заблагорассудится, то есть как анархия. Вот от этого столкновение и произошла трагедия революции, на мой взгляд. Потому что Робеспьер, который начинал, в общем-то, под влиянием некоторых либеральных-то взглядов, куда он пришел? В диктатуре. А вот так, да. Видите, как получается. Опять-таки, во имя свободы все делать. И в этом смысле как раз все во имя свободы. Но свободы абстрактны для всех. И попирались права конкретного каждого человека. Свободы, в частности. Видите, это свобода, вот равенство. Может быть, и происходило это потому, что вот из знаменитой французской триады братство совершенно не воспринималось. Ну, братство, причем, да. Наверное, как раз лозунги это братство имелось в виду в, будем говорить, евангельском или там, да, библейском. Или в масонском, да, извините. Да, потому да, что масонство... В религиозном. Масонство, которое тоже было проявлением либерального отчасти духа, вот, и которое в 18 веке стало одним из важнейших проявлений также просвещения. Но, простите, кто не был масоном в конце 18 века? Что такое братство? Мне кажется, действительно, это либо скорее религиозная такая основа, то есть именно милосердие, как общинность определенная. Ну, и это тоже. И, или принадлежность вот к этому корпоративное какое-то чувство, да, в рамках... Но, вот собственно, этих... оно, мне кажется, даже, на мой взгляд, братство-то получится. Получится по отношению к другим. Когда, собственно, что будет отражено в Марсельезе. Вокруг нас столп рабов, но мы идем и несем им свободу. И в этом смысле мы, они действительно чувствовали себя одним целым. А спросили они, понимают ли, хотят ли этой свободы здесь те, кому несут. И здесь действительно интересно, потому что национализм станет одним из выводов французской революции. Да. То, что получится. Потому что идея национального появится как раз благодаря тому, что мы освободились. Тут очень много сплелось, я не знаю, стоит ли вообще эту тему. Мы освободились, а другие нет. Другие нет. И мы несем на штыках наше представление о свободе. Вокруг нас толпы рабов. Собственно, а да. Мы свободны. А до мы сих несем, пор это государство. Но мы несем эту свободу на штыках, простите. Вот так американцы отмечали тоже несли свободу. Тут, знаете, и геополитические интересы, вот эти естественные границы, уже 100 раз проигранные до этого времени. Ришелье там уже преуспел на другой ниве и в другую историческую эпоху. В конце концов, геополитику-то тоже сбрасывать со счетов нельзя. Но тут, конечно, и вот эта идея, что мы должны просветить всю феодальную Европу, простите, она вот погрязла в феодализме и в федерализме заодно, и в чем еще там, бог ее знает в чем. Вот, так мы должны ее освободить. Миссия такая, понимаете. Так что с либерализмом тут уже как-то не складывалось. Но это лежит в основу французской нации. Вот это интересно, то, что у них это будет на протяжении всего 19-го столетия. И либералы, и консерваторы французские, и националисты будут понимать это именно таким образом. Что мы Европе, мы показали, что значит быть свободными. Мы показали. Только Алексис де Токвиль вернулся во Францию очень горестно настроенный. И написал в работе «Демократия в Америке». Это работа апофеоз настроения либерала, вот этого французского, пессимизм в отношении Франции и утверждение, что в Америке не становятся, а в Америке рождаются свободными, то есть либералами. А у нас, дескать, это очень все проблематично. Работа написана в 1835 году, по крайней мере, издана. Это вполне логично, потому что в это время как раз возврат консерватизма, реставрация бурбонов и все прочие удовольствия. Там начинал все-таки Гизо себе как-то пробивать почву. С другой стороны, пройдет 5 лет, он уже будет, так сказать, на руководящих позициях во власти-то все-таки. И где-то 8 лет он, 7 будет удерживать эту позицию, все-таки стараться как-то. Вот. А либерал-то он уж был совершенно... Но опять, о чем он писал? Великая революция, великий мятеж в Англии. Опять об английской революции это писал. В общем, с придыханием писал. То есть вот каких-то своих собственных корней во Франции, похоже, не находил. Но при этом все-таки Франция одна из точек просвещения. Как идея просвещения. Но только, понимаете, родиться могло... Идея Монтескье где впервые реализовалась? В американской конституции? Безусловно, да. И только уж потом как-то ее фильм... Вернулась во Францию. Через героя двух миров Лафайета, и в основном благодаря ему она вернулась. Вот как-то так вот. Получается. То есть вот в этой стране. И тут необходимо, наверное, вспомнить еще и социалистов-утопистов французских, так же, как и английских. Здесь были, скорее, для Франции, наверное, характерно какое-то такое 30-40-е идти до какого-то максимума определенного. До максимума. То есть, если уж не только теория, трудно но сказать, и сразу же практика. Насколько это было серьезно? Общество времен года. Потом вот это вот необабувисты там всякие, которые раскачивали лодку. Потом вот эти романы, ведь 40-е годы бестселлеры переполнены были полки вот этими утопическими романами. Интерес был огромен с 30-е и 40-е годы. Вольница немножко печатай, публикуй. Этьен Кабе хотя бы «Путешествие в Икарию». В этом смысле для Франции интересен был сам процесс, правда, а не результат. То есть, если действительно посмотрим 19 век, то конечно, это постоянно это какие-то либо революции, либо реализация каких-то утопических идей, пускай на ограниченной территории, но тем не менее, это действительно интересен сам процесс. Не результат, а именно как вообще это делается, и что можно из этого сделать. И в 19 век во Франции он отравлен этим стремлением. А интересно, потом Третья Республика, казалось бы, опять импульс. Но тут же какое противостояние, дадим же мы по мозгам проклятым бошам. Тут же опять вот здесь этот всплеск того, что поскольку такое унижение было достоинство, после франко-прусской войны. А как ему не быть, когда так унизили Францию после этой франко-германской эпопеи? Ну вот увлекались процессами, потом поняли, к чему все это приведет, и стали как-то задумываться над этим. И либералов, в общем, тоже... И в конечном счете вот такой либеральный 19 век привел к вполне себе консервативному... Да. Вот, к 20-му галлизму, который, в общем-то, и спас Францию как страну. Ну, это вообще интересно. Это некое переплетение, потому что 20 век, на мой взгляд. Если вы заметили, мы с Флангином как-то... Опять же, если уж вы говорите на 20-м, то тут опять, знаете, надо уточнять понятие. Потому что для американской историографии, например, скажем, Рональд Рейган, так это возвращение к классическому либерализму. он вовсе не консерватор на самом-то деле. С одной стороны, понятно, что явление чрезвычайно сложное, и очень либерализм, сложно. И консерватизм, они переплетаются. Но вот эта многоплановость, она должна каким-то образом вводиться в дискуссии. И говорить надо и о политике, о экономике. О каком периоде мы говорим еще, о какой-то общей идеологической, теоретической базе, которая есть у того и другого явления. Здесь будет три уровня. Если мы будем рассуждать вот в рамках... Вот, политическая культура, в конце концов, стиль жизни. Политическая культура, в рамках такой тройственности, то, мне кажется, все станет, по крайней мере, немножко понятно. Чуть-чуть. Мы приблизимся к пониманию. Хотя, конечно, говорить об этом можно... Бесконечно. Должен с вами попрощаться, к сожалению. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!